Третье. Директор леспромхоза меня переправил техноруку, иначе говоря, главному инженеру. В общей комнате за маленьким столиком сидел сравнительно молодой блондин с высоким коком на лбу, Петр Спиридонович Мишалкин. Он мне заметно обрадовался, усадил рядом с собой, задал 2-3 вопроса о моей прежней деятельности и сказал: «Я вас направлю строить роликовый лоток». Я поднял бровь, понимающе кивнул, хотя в тех пособиях по дорожному строительству, какие привез с собой, эта штуковина не упоминалась. Мишалкин вынул из стола папку с чертежами, начал мне объяснять. Оказывается, роликовый лоток потому нигде не упоминался, что это было изобретением самого Мишалкина, и он поручал мне его соорудить. Он задумал прославиться на всю страну, обещал предоставить местечко и мне в лучах его будущей славы. Зимой по крутым склонам гор бревна своим ходом спускаются по лоткам и жердей, скрепленных льдом. А летом по более пологим склонам они будут лететь по роликам с невероятной скоростью. Завтра же он меня направляет на лесозаготовительный участок Шадрова. Там уже действует роликовый лоток, но короткий. А мне предстоит построить длинный, километра на полтора. Но сперва я должен найти подходящую пологую лощину. Исполненный пламенного энтузиазма, я отправился в отдел кадров, в бухгалтерию, коменданту оформляться. Нет, никто не задавал мне коварных вопросов, только записывали, к моему удивлению, на карточке, вырезаны из оборотной стороны обоев. У всех служащих я просил дать мне листок бумаги, чтобы написать домой письмо, как доехал, как устроился, как собираюсь осуществлять остроумнейшее изобретение милейшего начальника. К моей великой растерянности никто мне не дал даже крохотного клочка. Во всем леспромхозе бумаги вообще не было. Сам главбух выделял листки строго по счету. А я собирался не только письма писать, но и сочинять очередную главу своей повести «Подлец», начало которой укрывалось на дне моего чемодана. Так я и уехал на следующий день, не отправив письма родителям. День стоял морозный. Несколько пар груженных саней покатило по льду реки Мрассу. Я то выскакивал из саней и бежал в своих сапожках рядом, размахивая руками, то вновь садился на мешки с мукой. Проехали мимо районного центра мыски, беспорядочного нагромождения длинных бараков и маленьких избушек. Темнело, мороз усиливался. Я чувствовал, что, несмотря на бег, на махание руками, холод проникал к самому моему телу. Впереди замелькали огоньки лесозаготовительного участка МЗАС. До Шадрова оставалось еще 20 км. Решили завернуть погреться, намереваясь ночью ехать дальше. Валились заиндевелые в контору. Там, в кабинетике начальника участка, в густом махорочном дыму, сидело несколько человек. Оглядели меня, а я даже не мог разомкнуть челюсти, не мог засунуть руку за пазуху, достать документы. Старший извозчиков сказал, что дальше мне ехать нельзя, Я замерзну. Начальник участка повел меня в маленький домик. Там в одной из комнат находилось несколько топчанов и стоял стол. Такова была комната для приезжих, где жил он сам, и предстояло жить мне. В печке весело горели дрова, и было жарко. Закипел чайник. Мы разговорились. Фамилия начальника участка была Петров. Имя отчества не помню. Узнав, что я направлен в Шадрово строить там роликовый лоток, он сказал, что на тамошнем лотке всего 10 роликов. Они то и дело ломаются. Своим ходом по ним бревна не идут. Их протаскивают веревками. И вообще, это изобретение дурацкое. Из этой затеи ничего не выйдет. А ему позарез нужен толковый парень подыскивать новые делянки, где валить лес. И он оставляет меня у себя. Я было робко возразил. Он сказал, что согласует этот вопрос с Мишалкиным. Так я остался на Мзаском лесозаготовительном участке. Стал жить вместе с Петровым в комнате для приезжих. Спал на топчине под колючим одеялом, на матрасе и подушке, набитых колючей соломой. Ходил в ВТРовскую столовую, то есть в крохотную коморку при обширной столовой. Питался привилегированной пищей. 4. Петров очень хорошо отнесся ко мне, выдал полушубок и валенки. Каждый вечер мы оставались вдвоем, и он, что называется, отводил душу, рассказывал о семье, жене и двух детях, живших в Балбыне. Жаловался, что по образованию является инженером-лесоустроителем, а стал лесоистребителем. Говорил о варварской рубке леса, о планах «давай-давай», о гниющих тысячах кубометров леса в тайге. Каждый день я отправлялся на лыжах то в одну сторону, то в другую. Переправлялся по льду через реку Мрасу, ходил по берегам ее малого притока Мзасу, искал делянки, где густо росли сосны и пихты, примерно подсчитывал запасы, потом вел туда лесорубов и намечал дороги для вывозки бревен. Забираясь в густую тайгу, я наслаждался одиночеством. Спугивал тетеревов, разглядывал следы различных зверей. Во время одной из прогулок я подыскал на противоположной стороне Мрасу лощину, по моему мнению, подходившую для строительства роликового лотка. Презрительное мнение Петрова о лотке меня не поколебало. Я продолжал мечтать, как буду осуществлять на практике изобретение Мишалкина. Не сразу я узнал, что в одном из бараков живут молодые лесорубы, вольнонаемные, а во всех остальных — спецпереселенцы. Так впервые я услышал о существовании целого класса. Да. Именно класса, а не группы, не категории людей, совершенно бесправных, о которых нынешние жители нашей страны узнали совсем недавно, прочитав воспоминания младшего брата Твардовского, Ивана. Постараюсь рассказать о спецпереселенцах, что узнал, что услышал, что своими глазами увидел. Когда-то Алтайский край по рекам Катуни и Беи и по их притокам славился своим плодородием, тучными нивами, обилием скота, трудолюбием жителей. Когда-то их отцы и деды переселили сюда из разных губерний Европейской России, раскорчевали лес, распахали целину, где лесную, где степную, построили по берегам рек и речек избы, а как освоились, артелями возвели храмы, деревянные и каменные. Житницы богатой Сибири называли Алтайский край с городами Барнаулом и Бийском. Так было. А потом началась коллективизация. По указанию властелина Эйха накатилась волна раскулачивания. Всех, кто прятал хлеб, кто не хотел идти в колхозы, кто обитал в просторных избах, кто держал более двух коров и более одной лошади, изгонять, отбирать у них скот и все, что береглось в сундуках, и гнать. Куда гнать? Да на разное строительство, и в первую очередь в Кузнецк. В товарных вагонах и на открытых платформах прибывали на великую стройку социализма ничего не понимавшие растерянные изгнанники. Старики, мужчины, женщины, дети. Много детей разных возрастов. Отвозили толпы в недальний лесок. Там, под открытым небом, в дождь и в жару, они разместились, устроили кое-какие шалаши. Являлись верховые, отбирали, словно скот, людей. Многосемейных старались не брать. И вели под конвоем пешком толпы покорных, согнутых под тяжестью пожиток, как и успели захватить. Так многие попали в горную шорию, на добычу железной руды, в угольные шахты и на лесозаготовки. 200 семей остановили там, где Мзасу впадает в Мрасу. Приказали строить бараки для себя, рубить избушки для начальства. Построили контору, магазин со складом, кузницу, баню, начальную школу. Выкопали землянки для погреба и для карцера. Так, за полтора года до моего прибытия, был основан Мзасский лесозаготовительный участок Балбынского леспромхоза. Всю эту историю я узнал от Наташи Полтовец, растерянной прихорошенькой девушки. Она училась в педагогическом техникуме, и вместе с отцом, матерью и младшими братьями и сестрами попала в горную шорию. Зав школой, молодой, самоуверенный, вольнонаемный, и она учили здешних детей уму-разуму до 4 класса. И я стал в школу захаживать, рассказывал ребятишкам разные истории. 5. По вечерам я иногда заглядывал в длинные-длинные бараки спецпереселенцев. Там, справа и слева от прохода, тянулись в 2 этажа нары. Каждая семья занимала отдельную часть. Внизу спали кто постарше, наверху кто помоложе. По обоим концам бараков круглосуточно топились железные печурки. На ночь зажигались фонари, висевшие под стропилами, покрытые морозным инеем крыши. Потолка вообще не было. Я подсаживался к старикам беседовать. Стояла духота, промозглая сырость, с земляного пола дуло, а выше было жарко. Пахло портянками, которые сушились вокруг печек. Дети ползали, взрослые разговаривали, хлебали с котелков баланду, приносимую из столовой, делили хлебные пайки. С одного угла слышалось переругивание, с другого — детский плач. Никто никогда не смеялся. Часто болели. У фельдшера в медпункте лекарств почти не было, бинтов не было. Маленькие дети, лишенные молока, нередко умирали. Умирали и старики. Для кладбища выбрали пологий склон горы на берегу Мрассу. Начальство не давало досок на гроба. Хоронили просто так, спускали в могилу. Петров меня предупредил, правда, в самых доброжелательных тонах, чтобы я не заходил в бараки, не якшался бы с бывшими кулаками. Не положено. Я могу с ними встречаться только на работе и разговаривать только по делу. Все начальство, а также отдельная бригада вольнонаемных лесорубов держались особняком. Некоторые открыто презирали классовых врагов, на работе их материли. Словом, выходило: мы — господа, а они — рабы, как в Древнем Риме или как в США 1500 лет тому назад. И я был среди господ. Над рабами главным надсмотрщиком был участковый комендант. Он ходил в белом полушубке, с наганом в кобуре, жил со мной в одном домике, только в другой комнате. Там же размещался его штаб. Сидел писарь и спецпереселенцев. Комендант с Петровым, со мной, с вольнонаемными, был веселый рубаха-парень, балагур. По вечерам играл на гармошке, сам себе подпевал. Если же заходил кто-либо из жителей длинных бараков, он сразу становился, как взъерошенная кошка. Говорил грубо, отрывисто, с явным презрением. Для жителей бараков он был грозой. Однажды он нам рассказал, как год назад, где-то в других местах, ему и нескольким конвойным довелось вести пешком большую партию бывших кулаков с семьями. Стоял сильный мороз, и бедняги конвойные, и он сам, хоть были в полушубках и валенках, обморозились. О тех, кого не вели, о стариках, о детях он промолчал. А мы его не решили спросить, как дошли те, у кого зачастую не было ни теплой одежды, ни валенок. И с этим палачом я встречался по вечерам за столом, услужливо ему наливал чай, а случалось, и он мне наливал столь же услужливо. Еще в темноту гулки удары обухом топора по обрубку подвешенного рельса сигналили подъем. Со всех сторон к столовке, такому же длинному бараку, спешили тени с котелками. Через час собирались на площади на разнарядку. Вольнонаемные десятники бегали, матюкались, распределяли, какой бригаде куда отправляться. Лесорубы туда, лесорубы сюда. Возчики спешили запрягать коней. Кстати, коней бывших кулацких пригнали из того же благодатного Алтайского края. Там их берегли, холили, кормили отборным овсом, а здесь их хлестали кнутами, заставляли вести сани с непосильным грузом, связками бревен. Овес давали строго по норме. Вспомогательная бригада, кузнец, молотобойцем, шорник, сапожник, банщик и прочая слабосильная команда расходились по своим рабочим местам. Лесорубы, одетые в брезентовые спецовки, куртки и брюки поверх ватников, на ногах лапти, поперечными пилами валили лес, крежевали лисины на бревна определенной длины. Женщины обрубали сучки, жгли их на кострах. Мужчины веревками и стежками подтаскивали бревна вручную к дорогам. Это называлось стрелевка. Подъезжали возчики, санки впереди, подсанки сзади, грузили на них бревна, одно, другое, третье, увязывали. Чем больше бревен везла лошадь, тем больше кубометров записывали десятники бригаде. А потянет ли лошадь? Давай еще лисину, потянет. Сколько же зарабатывали на лесозаготовках? Все зависело от десятника. Палочку, размеченную на сантиметры, он прикладывал к верхнему торцу каждого бревна. Мелом писал цифру на торце –